Услышав его, я кивнул и сказал: «Хорошо, мне все нравится, давайте вернемся в офис и решим вопрос насчет яхты, а также мне хотелось бы узнать, как я могу получить лицензию на вождение водного транспорта». В ответ на мои слова он кивнул и сказал: «Тогда давайте вернемся, пульты от ворот и гаража я отдам уже в офисе, идет?» Я кратко кивнул, мы поднялись к вилле, закрыли ее на ключ и отправились в офис компании Orillion Group. Добравшись до офиса, мы сразу пошли в кабинет Джека. Там он мне показал каталог яхты моторных катеров от партнера их компании. Просмотрев полностью каталог, я выбрал яхту за 40 миллионов долларов. Она была длинной в 26 метров, способна совершать дальние путешествия и была заполнена всевозможными удобствами, такими как столовая, спальня и гостиная. Эта двухэтажная яхта была великолепна и роскошна. Выбрав ее, я решительно сказал: «Беру эту». Услышав мои слова, Джек радостно сказал: «Мистер Кисараги, нам нужно, чтобы вы внесли задаток, и мы доставим яхту в течение недели». Я решительно кивнул и спросил: «Какой у вас пароль от Wi-Fi? Меня же нет сейчас мобильного интернета». Джек ударил себя по лбу рука-лицо и назвал пароль. Узнав пароль, я быстренько зашел в аккаунт своего банка. Там до сих пор было около 900 миллиардов долларов. Все данные о переводах были стерты UAR сразу после перевода. Именно поэтому мою карту не заблокировали. Вернее, ее пытались заблокировать. Только я тогда им пригрозил, и банк опомнился. Все же я на их глазах пристрелил 6 преступников и одну вырубил. Тем не менее, это была самооборона, так что никаких претензий они предъявить мне не могли. Но все равно заблокировали карту по просьбе полиции, за что генеральный директор банка получил письмецо с предупреждением от меня. Хорошо, что аккаунт банка работает во многих странах мира, в том числе и в США. Зайдя в свой аккаунт, я быстренько провел перевод. Так как я делал это со своего телефона, который признан как доверенное устройство, и неважно, что с другой точки мира, платеж прошел без СМС-подтверждения. UAR также оставила лазейку в системе банка. Любые мои переводы не фиксируются в системе, но деньги действительно отправляются. Через 5 минут, из-за разных банковских систем, перевод прошел, и Джек сказал с улыбкой: «Мистер Кисараги, спасибо, и не забудьте связаться с нами, если вам что-нибудь понадобится. Честно говоря, вы второй наш клиент, кто взял одну из трех вилл с обделкой из сплава титана и метория, так как они слишком дорогие». С этими словами он достал визитку и протянул ее мне. Я принял ее с кивком и спросил: «Если не секрет, кто же второй клиент?» Джек улыбнулся и сказал: «Мы, конечно, не должны разглашать эту информацию, но вы мне нравитесь, мистер Кисараги, поэтому я скажу вам. Первый наш клиент – неординарная личность. Это молодая мисс семьи Айнцберг, Жасмин Айнцберг. Ее вилла стоит 120 миллиардов долларов». Я якобы удивился, произнеся слова: «Видимо, ее вилла создана из золота». Джек усмехнулся и энтузиазмом начал восхвалять Жасмин. «Нет, ее вилла создана полностью из нового сплава. В целом, у нее нет таких возможностей, как у вас, и вся атмосфера в ней настроена на творческий лад. В ней есть большая звукозаписывающая студия и художественная студия. Мисс Жасмин очень талантливая девушка, она не один раз выигрывала в вокальных конкурсах страны, занимая первое место. К тому же она пошла в свою мать и имеет талант к рисованию. Ее картины очень известны в нашей стране и за рубежом. Помимо этого, она отлично играет на музыкальных инструментах и не раз побеждала в музыкальных конкурсах. У нее также потрясающее воображение и актерское мастерство, но она отказывается сниматься в кино. Это не говоря о ее поистине впечатляющей ангельской внешности». Последние слова она сказала с мечтательностью в голосе, а договорив, усмехнулся и добавил: «Только вот она очень холодно ко всем относится, говорят, что даже к родителям она относится однозначно холодно, перекидываясь с ними парой слов и все. К тому же она единственная наследница в семье, поэтому вся империя семьи Айнцберг перейдет в ее руки. Сейчас же она учится в самой престижной академии в мире, в Академии Атлас». Вдруг он словно вспомнил обо мне, извиняясь, сказал: «Ох, извините, мистер Ривен, я что-то совсем разболтался». В ответ на его слова я покачал головой и сказал: «Ох, ничего. На самом деле, мне даже стало интересно, что же из себя представляет эта девушка». Джек усмехнулся и со вздохом сказал: «Ох, мистер Кисараги, Вы просто не представляете, насколько эта девушка красива. То, что вы можете видеть в интернете, лишь мимолетный образ, а вживую, она невероятна. Она столь же холодна, сколь красива, словно богиня в мире смертных, но высокомерной она не выглядит, скорее равнодушной и отчужденной. Договорив, он словно о чем-то вспомнил, воскликнул. Кстати говоря, она ваша соседка. Буквально через километр справа от вашей виллы, начинается ее территория в 2 километра радиусом во все стороны от ее виллы. Только я не советую вам наведываться к ней в гости, ее отец очень бережно относится к дочери и установил систему безопасности, как в настоящей крепости. Постоянные патрули охраны посменно, да и сама охрана исключительные эксперты, бывшие спецназовцы, с огромным боевым опытом. Пуленепробиваемые камеры с углом обзора в 360 градусов, датчики движения, сигнализация, датчики звука, даже есть датчик температуры. Все окна в доме Gorilla Trax R8. Это новейшая модель пуленепробиваемого стекла, которая может выдержать единичный залп из РПГ или танка. Я якобы удивленно воскликнул. Даже выстрел из танка выдержит. Невероятно. Мне можно такие стеклышки по всей вилле установить? Джек отрицательно покачал головой и сказал, если вы сможете договориться непосредственно с мистером Эйнсберг, так как случай с его дочерью является исключением и модель R8 поставляется только военным. Ожидаемо, было бы слишком, если бы такие стеклышки были распространены. Подумав об этом, я якобы вздохнул в разочаровании и посмотрел на часы в телефоне, после чего воскликнул, ох, уже так поздно, мистер Уилсон, было приятно с вами побеседовать. «Сегодня я очень многое узнал, но, к сожалению, мне пора. Буду ждать свою яхту. Только, поскольку я пока не зарегистрировал свой номер, давайте используем соцсеть». Джек согласился, и мы добавили друг друга в скайпе. Удивительно, но он существовал в этом мире. После чего я вежливо попрощался, пожал ему руку и почти вышел из его кабинета, но вдруг он крикнул. «Подождите, вы забыли пульты». Я хлопнул себя по лбу. «Точно ведь забыл». С этой мыслью я вернулся к его столу, он как раз к этому моменту вытащил аж 3 пульта и одну пару ключей от виллы. Первый пульт был отворот на въезд, второй был отворот входа на территорию виллы, и третий был от гаража. Взяв все 3 пульта, я положил их в пакетик, который он мне любезно выдал, и еще раз попрощавшись вышел из кабинета. Далее, девушка, сидящая за стойкой, проводила меня с улыбкой до выхода. Я улыбнулся ей в ответ и ушел во свояси. Надо бы зарегистрировать сим-карту. С этой мыслью я вернулся обратно в офис и неловко спросил девушку. «Извините, вы не можете вызвать для меня такси, я только сегодня прилетел в Америку и не успел еще завести новую сим-карту». Девушка с улыбкой кивнула, набрала какой-то номер, поговорила по телефону, назвав адрес, и, положив трубку, улыбнулась и сказала, «Подождите минут 10-15, обещали за это время приехать». Я поблагодарил ее и уселся на диванчик в ожидании такси. Такси приехало во время, через ровно 13 минут. Я еще раз поблагодарил девушку и сел в такси. Таксистом оказался афроамериканец, внешность его была довольно приятной глазу. Говорил он, естественно, на английском. Я попросил его доставить меня к ближайшему офису от T-Mobility, где бы я смог зарегистрировать новую сим-карту. Как оказалось, я мог скидывать Володе денег, только из-за халявного Wi-Fi на каждом шагу, то есть, это было чистое везение, поэтому я произвел полную предоплату, даже переплату, чтобы задобрить таксиста, пользуясь Wi-Fi из офиса Real Leon Group, и он шустренько, в своем бортовом GPS, нашел нужное место, и машина тронулась. Доехав до центра от Т, я попросил таксиста подождать меня, на что он согласился. Решив вопрос с этим делом, я вошел в центр, и первое, что я там увидел, это очередь. Прождав очередь, я быстро зарегистрировал новую сим-карту. Она была безлимитной, 50 гигабайтов интернета. Потратив их, интернет становится безлимитным, но режим меняется на 3G, или вообще 2G. Стоило это чудо мне в подписку на 375 баксов в месяц. Неограниченные звонки мне обошлись в еще 150 баксов, итого 525 баксов в месяц. Для меня это, конечно, копейки, но это крайне высокая цена для обычных людей. Подписав все документы, получив чек, я забрал оригинал договора и сразу же вставил симку в телефон. Симка быстро адаптировалась, и появился значок 4G LTE. Миссия была закончена, и я вернулся назад к таксисту. Заплатив ему 300 баксов, я попросил его привести меня в магазин электроники и вычислительной техники. Конечно же, он согласился и отвез меня в нужное место. Там я прикупил себе новейшие модели телефонов разных марок, множество пустых микросхем, некоторые из них были уже готовые материнские платы для компьютеров, а некоторые, скажем так, свободные для творчества. Помимо микросхем и телефонов, купил новейшую модель мощного ноутбука, которую было не найти в Китае, разве что подделку, конечно же, и купил несколько USB-флешек на 100 гигабайтов, 250 гигабайтов, 500 гигабайтов, 1 терабайт, 2 терабайта, 5 терабайтов памяти. Кроме флешек, также купил 10 штук портативных зарядных устройств на солнечных батареях, с емкостью в 25 тысяч мАч. На самом деле, я закупался для будущего, если вдруг захочу что-то сделать, чтобы не пришлось ехать сюда снова. Оплатив все на кассе, я, конечно же, взял пакет. В общей сумме мне все это добро стоило 2543,21 баксов. Убрав вещи в пакет, я зашел в туалет, и там уже закинул пакет в инвентарь. Выйдя из туалета, так как здание магазина по факту было гипермаркетом, тут, естественно, были не только магазины электроники, но и одежды, даже брендовые одежды. Я искал конкретный бренд, и вот, спустя пару минут поиска, я таки нашел его. Ариэл, бренд одежды, дизайнером которой является мать моего будущего учебного материала. С этой мыслью я зашел в магазин. Под каждый вид одежды была выделена отдельная полка, а дизайн одежды ни разу не повторялся. Отделы также разделялись на женские и мужские. Тут было все, от обуви и носков, до шапок и шарфов, даже трусы были. Я подошел к продавщице и сказал на английском: «Красавица, не подскажите, какая из этих одежд подойдет мне?» Девушка осмотрела меня с ног до головы, после чего презрительно фыркнула и сказала: «Такому бедняку, как ты, ха, тебе не по карману даже вот эти носки». Услышав ее слова, у меня пропало желание что-то покупать здесь, и я, игнорируя ее, пошел смотреть одежду сам. Она крикнула мне вслед: «Смотри, но трогать не смей, ни в жизни не расплатишься». Я проигнорировал эту высокомерное отродье с сиськами вместо мозгов и продолжил осматривать всю одежду в магазине. К счастью, ее было немного, так как вся она ручной работы. Запомнив вид каждой одежды, я отправился на выход, так и ничего не купив. На выходе из магазина полоумная крикнула мне вслед с презрением в голосе: «Ахахаха, я же говорила, откуда у такого бедняка деньги? Насмотрелся, проваливай. Как кичился-то, подберите мне одежду, пфф». Я остановился и повернул голову в ее сторону, но что произошло дальше, я просто не мог ожидать. Мог, конечно, но не так же. Бамс! Звук смачной пощечины эхом прозвучал во всем магазине «Ариэл». Молодая, высокая черноволосая девушка ударила эту продавщицу, да так, что у нее аж лицо покраснело. Продавщица посмотрела на нее волком и заорала: «Сучка, ты что твори?» Однако очень быстро до нее дошло, кто это был. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Она замолчала на полслове и дрожащим голосом произнесла: «Госпожа Жасмин, простите меня, я». Девушка открыла рот, и ее прекрасный голос очень сильно контрастировал с ее словами, которыми она перебила продавщицу: «Ты уволена». Это было всего два слова, два очень холодных слова, произнесенные самым прекрасным голосом в моей жизни. Продавщица побледнела, зарыдала и со слезами на глазах упала на колени, схватила девушку за ноги и, прижимаясь к ней, начала умолять: «Нет, Ува, пожалуйста, не увольняйте меня, Ува». Девушка молча махнула рукой, и два здоровых типа, которые носили костюмы тройки, быстро оторвали от нее рыдающую продавщицу и вышвырнули ее вон. Сильно, черт возьми, очень сильно. Почему она здесь? Не слишком приятная первая встреча. После этой сцены она подозвала другую продавщицу, та подошла к ней. Девушка что-то тихо произнесла, да так, что даже я не слышал, передала что-то продавщице и пошла на выход. За все время девушка ни разу не посмотрела на меня, но я был поражен красотой ее лица. Черт возьми, на фотографии ты, конечно, хороша, но это... У меня не было слов. У нее были просто идеальные пропорции тела и лица, а глаза были так глубоки и прекрасны, что создается впечатление, что она вовсе не молодая девушка 16 лет, а богиня-небожительница, небесная фея из какой-нибудь культиваторской новеллы. 90,60, 90, Ее фигура не могла быть описана этими данными. Она была совершенна, как скульптура, даже ее плотное, темное тканевое зимнее пальто не могло этого изменить. Пока я был под впечатлением от ее вида, не успел я оглянуться, как она прошла мимо меня, удаляясь все дальше и дальше, а ее цветочный аромат витал в воздухе возле меня. «Жена, ты это видела?» Жена не ответила, я еще раз спросил. «Эй, ты это видела?» В этот раз ответила «Жена». Я понятливо кивнул, и в этот самый момент ко мне с улыбкой подошла девушка-продавщица и сказала: «Извините, сэр, наша сотрудница была груба с вами, это единичный случай, и такого больше никогда не повторится. В качестве извинения прошу, возьмите этот браслет». Увидев браслет, я раскрыл глаза от шока. Шок был настоящий. Драконье дерево. Как оно здесь оказалось? Как, черт возьми, оно здесь оказалось? За всю мою жизнь я не испытывал таких потрясений, как сегодня. Это божественная духовная медицина. Она может превратить обычного человека в сверхчеловека, создать фундамент для культивации. Я видел это всего один раз. Мой учитель Тянь Цзянь подарил мне его во время моего обучения на пути меча. Он сказал, что эта трава избавит меня от мучающей меня боли. Тогда, когда я упал со скалы в великий демонический лес, я не только пострадал физически, но еще был заражен скверной демонических сущностей этого леса. Учитель рассказал мне, что это лекарство избавит тело от примесей, укрепит кости, а также окончательно уничтожит скверну. Лекарство не только избавило мое тело от примесей, но и пробудило скрытый потенциал. Тогда я даже не знал его имени, а он был так добр, что отдал мне это божественное средство, хотя мог бы использовать его сам. Зачем же он стер мне память? Почему ушел? Быстро отбросив эту мысль, я обратился к девушке. «Спасибо вам, мисс, но эта компенсация слишком большая». Девушка покачала головой и сказала: «Это подарок от нашей госпожи, прошу, примите его, или у меня будут проблемы». Договорив, девушка вымученно улыбнулась. Тогда я отбросил сомнения и дрожащими руками взял браслет из драконьего дерева из ее рук. В этот самый момент в моей голове раздался потрясенный крик: «Жена!» После этих громких, шокированных слов, голос жены исчез. «Как я тебя понимаю, я сам в шоке от этого». С этой мыслью я от всего своего древнего сердца поблагодарил девушку, а мысленно благодарил Жасмин. «Кто же ты, черт возьми, такая?» Быстро отбросив давящую мысль рвануть со всех ног, догнать ее и хорошенько пытать, пока не узнаю правду, я сказал продавщице: «Прошу, передайте вашей госпоже спасибо от меня, а точно, если вас не затруднит, подберите для меня деловой костюм из самой дорогой серии, что у вас есть». От моих слов у нее загорелись глазки, и она спросила: «Вы уверены, сэр? Могу лично подобрать костюм, подходящий именно вам. Но эти модели очень дорогие, даже по меркам нашего магазина». Я кивнул и сказал: «Пройдемте, я доверюсь вашему вкусу». Девушка радостно сказала: «Сэр, следуйте за мной». Я отправился за ней следом. Через полчаса я вышел из примерочной в серовато-черном костюме тройки, с белоснежной рубашкой и серовато-черной жилетки поверх нее, и в красном галстуке, который был заправлен в жилетку. На ногах у меня были серовато-черные туфли. Все просто идеально сочеталось и подходило под мое телосложение и черты лица с прической. Выглядел я очень привлекательно и солидно, словно какой-то миллиардер с журнала Forbes в моем мире. Пока я любовался собой, девушка-продавщица посмотрела на меня с сияющими глазами и сердечно воскликнула: «Вам очень идет, сэр». Я слегка усмехнулся и сказал: «Все благодаря вам, вы подобрали подходящий для меня костюм, мне нравится, я беру его». Услышав мои слова, девушка обрадовалась, так как ей должны скорее всего выписать премию за продажу дорогой одежды, но потом немного замялась и сказала: «Сэр, этот костюм он». Я перебил ее словами: «Ох, не волнуйтесь, просто назовите цену». Девушка тихонечко сказала: $1,278,521. Услышав цену, я не изменился в лице, но все равно был удивлен. Это была очень солидная сумма. Видимо, боясь, что меня напугала цена, она затараторила: «Ты такая высокая цена связана с тем, что эта модель полностью ручной работы, сшита из самых качественных и также одного недавно открытого материала, лично нашей госпожой Аланой. Вообще, если вы купите этот костюм, вы сможете встретиться с госпожой Аланой, она сама сказала, чтобы ей сообщили, если кто-то купит этот костюм». Услышав ее слова, Я улыбнулся и сказал: «Беру. Меня есть некоторые дела, поэтому подождите, пока я переоденусь в свою одежду, и пойдемте на кассу. Оставлю свои контактные данные, на случай, если мисс Солана захочет со мной связаться». Девушка кивнула, и я зашел обратно в примерочную. Я быстро переоделся, снова надев свой нано-костюм, выбрав тот же стиль одежды, и отправился с продавщицей на кассу. По пути я видел завистливые взгляды других продавщиц. На кассе я быстро начиркал свой новый номер телефона, после чего оплатил покупку. Упаковав все в фирменный пакет с логотипом Riel, я вышел из магазина, а девушка-продавщица проводила меня с счастливой улыбкой, прямо до самого выхода. Выйдя из магазина, я сразу направился в туалет. Там, зайдя в одну из кабинок, убрал пакет с костюмом в инвентарь и достал браслет из драконьего дерева. Хе-хе-хе, до сих пор не могу поверить в эту удачу. Я на собственной шкуре знаю, какова сила этого лекарства. Нет сомнения, что это настоящее драконье дерево, но вопрос, где она умудрилась его достать? Есть ли в этом мире еще? Если да, то это будет просто нереальным везением, так как даже в том мире, мой учитель говорил, что это божественная медицина. По его словам, даже он, за всю жизнь умудрился встретить его один раз. Остается теперь вопрос, применить его сейчас, или применить его в оригинальном теле. Подумав об этом, я на некоторое время отбросил эту мысль, и бережно убрал драконье дерево в инвентарь. Таксист, наверное, заждался. С этой мыслью я отправился на парковку. Дойдя до парковки, я увидел знакомое такси. Сев внутрь машины, я извинился перед водителем и накинул ему 1000 баксов сверху. Он сразу оживился и спросил, куда ехать. Я назвал адрес виллы. Когда мы добрались до въезда на мою территорию, уже был вечер. Я заплатил таксисту еще 300 баксов и сказал, что дальше сам. Увидев, что он уехал, я открыл пультом ворота и зашел на свою территорию, после чего закрыл ворота и побежал в свой новый дом. Пробежав километр, я таки добежал до его ворот. Снаружи вилла была освещена полностью, особенно бросались в глаза яркие огни вертолетной площадки. Открыв входные ворота, я зашел внутрь и закрыл их, после чего зашел внутрь самой виллы на первый этаж. Хлопнув два раза в ладоши, я включил свет на первом этаже, и так прямо до двери своей комнаты на третьем этаже я шел и хлопал в ладоши, то включая, то выключая свет. Зайдя в свою комнату, я первым делом задвинул шторы у окна, после чего сел на кровати и достал ЮР. Подождав, пока она привыкнет, я сказал ей: «Взломай камеры в доме Жасмин и проецируй их изображение мне в мозг». ЮР через секунду уже закончила, при этом не сказав ни слова. В моей голове появились изображения с камер. 32 охранника всего, по 8 охранников на каждый квадрат, однако их больше, если учитывать смену патрулей, то их как минимум 64, просто их не видно на камерах. Подумав об этом, я стал искать комнату Жасмин. Как и ожидалось, ни одна из комнат, в которых она чаще всего бывает, нет камер. Они есть в коридорах, но именно в самой комнате нет. Вдруг, на одной из камер, я увидел Жасмин. Она была в халате, а ее волосы закутаны в полотенце. Какая она красивая! У этих охранников железная выдержка, если они могут такое наблюдать каждый день и ничего не делать. Насмотревшись на нее, я увидел, как она вошла в какую-то комнату, и, судя по всему, это спальня. Странно, у нее в комнате также должна быть ванная, почему она не сходила в нее, а пошла в удаленную? Неужели дразнит охранников, или ей на них плевать, и ей там просто удобнее? Я так и не смог прийти к решению этой загадки, и попросил ЮР: «Все, хватит, видел достаточно. ЮР, я собираюсь поглотить божественное снадобье. Если что-то пойдет не так, попробуй меня разбудить». ЮР мигнула два раза, в знак согласия. Увидев это, я взял ее в руки и отнес в ванную. Включив душ, я снял нано-костюм, положив его в инвентарь, и сел в позу лотоса под душ абсолютно голый, представляя, что это водопад. После чего я достал из инвентаря браслет из драконьего дерева и целиком проглотил его. Мгновенно я почувствовал, как будто мой рот горит в огне. Это было так же, как и в прошлый раз. Медленно и тщательно пережевывая его, проглатывая по кусочку, я чувствовал, как мое тело словно разрывается от переполняющей его энергии. Время шло, а все мое тело покрылось черной липкой грязью, при этом еще более огромные ошметки этой грязи стекали в канализацию. Боль с каждым этапом все нарастала, пока не стало сравнимо с болью, когда само естество ноет. Настал критический момент, прямо как тогда. Треск. Вспышка внезапной, очень сильной боли распространилась по моему телу. Потеряв счет времени, я слышал постоянное лязганье и тресканье, пока их не стало столько, сколько костей в теле человека. С раздавшимся последним лязганьем, прямо как тогда, с последним приступом боли, я выделил последнюю порцию нечистот, и боль исчезла, а мое тело переродилось заново. Кожа стала еще белее, теперь ее можно было сравнить с прекрасной кожей жасмин. Но это не единственная перемена, я чувствовал силу, не подвластную простому человеку. Мысленно произнеся: «Покажи характеристики силы, ловкости, скорости, только в числах», я увидел следующее. Ха-ха-ха, с жалких 10, поднялось до 101. Божественная медицина. Предел в 100 очков был преодолен одним махом. Вдруг я услышал голос Юэ. Юэ, неделя, значит, что ж, это было меньше, чем раньше. Тогда я, помнится, целый месяц поглощал его остаточную энергию. Подумав об этом, я смыл с себя остатки нечистот, встал, похрустел новыми костями, после чего достал нано-костюм и надел его, представляя себя в той же одежде, в которой я был вчера. После чего я сказал Юэр: «Будь со мной на связи», и мысленно добавил: «Я буду общаться с тобой с помощью твоих нанитов в моей крови». Юэр ответила: «Юэ». Поговорив с Юэр, я отнес ее в спальню, после чего я покинул виллу, предварительно закрыв ее. Я побежал ко въезду на территорию виллы, я позвонил Володе, и на русском языке сказал ему: «Володя, ты свободен?» Он ответил: «Это ты, Рывин? Ага. Что, подвезти надо?» Я ответил ему: «Ага, вот адрес». Назвав адрес, я попрощался с ним и продолжил бежать. Добежал я быстро, а через 15 минут приехал Володя. Увидев ворота, он присвистнул и спросил: «Это твои хоромы?» Я кивнул, садясь в машину, и сказал: «К тому мед. Центру. Сегодня должны документы перевыпустить». Володя сказал: «Как скажешь, брателло». Я сразу же перевел ему 3000 баксов. Для меня это был мусор, а для него сокровище. Он даже чуть в столб не врезался и крикнул благим матом: «Ох, нихуя себе, я что, сплю? 3000 баксов, это же 3000 баксов. Да я столько за месяц не зарабатываю, ты чего творишь-то?» В ответ я улыбнулся ему и сказал: «Ох, это всего лишь деньги, можно заработать, а вот друзей нет». Володя промолчал, и я тоже молчал, а дальше мы ехали по старинке. Володя поливает всех водителей благим матом, напевая песни в счастливом настроении, а я слушаю все это и улыбаюсь. Недолго песенка играла, недолго барин танцевал, одна из русских поговорок, подходящих под мою ситуацию. Доехав до мед центра, я прождал в сраной очереди 4 часа. 4 часа. Наконец-то я получил документы. Для меня 4 часа это ничто, но в очереди в людском мед центре лучше уж в пещере 1000 лет культивировать, чем это. Приехал с хорошим настроем, а уехал с плохим. Ну, хоть документы получил. Страховой плюс, пустая мед, книжка и свидетельство о рождении. Теперь можно домой отдыхать, а через 2 дня в Атлас. Там я снова встречусь с Жасмин. Я отказываюсь читать ее мысли, это будет слишком нечестно по отношению к ней. Да и лучше получать опыт, не имея читов, в виде ее собственных мыслей. Подумав об этом, я радостно улыбнулся и сказал Володе: «Вези меня домой. Сейчас тебе 10000 баксов перекину, за то, что подождал этих 4 самых долгих часа в моей жизни». Он снова чуть не врезался и воскликнул: «Сколько?» Я не ответил, а просто перевел ему 10 баксов. Увидев 4 нолика в конце, он закричал: «Ебать, копать, богат, блять, Рывин, я тебя люблю». Я рассмеялся над его простодушными словами и, усмехнувшись, сказал: «Может, ты моим личным водителем поработаешь? Правда, у меня машины нет». Володя рассмеялся тоже и сказал: «С таким баблом, почему бы и нет? Нахуй это такси, брат? Ты так щедр, что я в полном ахуе. Ты меня так до инфаркта доведешь». Я усмехнулся и спросил: «Вот ты сколько зарабатываешь на такси в месяц?» Он ответил, горько усмехнувшись: «По-разному, самое больше около 1000 баксов». Я кивнул и сказал: «Меня ты будешь зарабатывать 22000 баксов в месяц». Сцена повторилась. «Сколько? Ты не шутишь, брат?» Я покачал головой и сказал: «Не шучу, как только машину куплю, мне нужен будет водитель. На права я в 15 лет сдавать не смогу». Володя ответил, не раздумывая: «Согласен, к конечно, согласен. Обрадую сегодня свою Катьку и дочу Машку. Я откинулся на спинку сиденья и сказал: ну вот и порешали, как машину куплю. Милости просим. Да, вы можете для удобства переехать ко мне. Дом у меня большой, одному будет скучновато, а комнат гостевых много. Володя замялся. Ну это как-то уж совсем слишком, неудобно будет. Я рассмеялся, со словами: неудобно будет тебе каждый день ездить туда-сюда. Не хочешь всей семьей, можешь один. Мне так будет лучше, и ты всегда под рукой. Он ответил: ну, я поговорю с женой насчет этого. Я кивнул, и мы продолжили поездку в привычной манере. Он довез меня до самой виллы, и когда увидел виллу, воскликнул: охуеть, брат, это твой дом. Я кивнул и сказал: ага, и твой будет, если согласишься переехать. Хотя бы временно, пока не прикупите домишко неподалеку. Он достал телефон и спросил: можно я сфотографирую, Катьке покажу, ей так решение будет проще принять. Я усмехнулся и сказал: конечно, можешь и внутри все осмотреть, кроме третьего этажа. Создав целый альбом из фотографий моей виллы, Володя таки уехал домой, а перед этим я ему сказал, что они смогут заселиться через неделю, когда я успешно поступлю или провалю поступление в Атлас. Сейчас я находился в своей комнате рядом с ЮЭР и мысленно ей сказал: ЮЭР, я буду медитировать. Если я не выйду из медитации, или что-то важное случится, то разбуди меня. ЮЭР ответила: ИЮЭ. Поговорив с ЮЭР, я закрыл глаза, и постепенно полностью очищая свое сознание от посторонних мыслей, я погружался в медитацию. Часть 60. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. Целых 30 страниц. Да-да-да, вода, водицу, водичкой, поливает. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://хвибицамягот. Ссылка на схему виллы, https://v1itkeke9stefipk7. Ссылка на схему яхты и ее вид, https://vzuchksnksk6wqwxnd7. Ссылка на краткую иллюстрацию дороги с крутыми поворотами, на склоне, с которого летел, https://dbada1c4mhesgar96. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Я продолжал медитировать, отрекаясь от этого мира. Но, вдруг, я услышал голос ЮЭР в своей голове. ЮЭ, вместо того, чтобы немедленно ей перезвонить, я спросил у ЮЭР, сколько прошло времени. ЮЭ ответила: ЮЭ, ясно, через каких-то 15 часов, я должен быть в Атласе. С этой мыслью я встал и размял свое тело. Хорошенько прохрустив суставами, я достал свой телефон из кармана и снял беззвучный режим. Действительно, на экране было одно сообщение о пропущенном вызове, а к нему прикреплялась аудиозапись. Желая прослушать аудиосообщение, я нажал на него. В этот же миг из динамиков телефона послышался приятный женский голос. «Мистер Кисараги, это Алана Эйнсберг вас беспокоит. Недавно вы купили в моем магазине одежду, сшитую лично мной. Я бы хотела пригласить вас на званную встречу завтра в 12:00 PM часов по адресу». Дослушав сообщение, я задумался. Что она хочет? Я не сделал что-то особенное, зачем было меня приглашать, это подозрительно. В любом случае, в это время я буду занят, нужно бы об этом сообщить. С этой мыслью я позвонил ей. Гудок, еще один, и еще, и наконец-то я услышал тот же женский голос. «Алло, кто это?» Я ответил ей: «Мисс Салана, это Рэйвен Кисараги, я купил у вас костюм ограниченной серии». Не успел я договорить, как она перебила меня словами: «Так это вы, мистер Кисараги, вы приняли мое приглашение, устраиваю званную встречу, в честь продажи последнего костюма ограниченной серии, и так уж вышло, что именно вы купили его. На встрече также будут обладатели двух других костюмов и...» Я перебил ее словами: «Мне очень неловко, но я вынужден отказать вам. Завтра с 10:00 PM по 2:00 PM я буду на экзамене в Академию Атлас, так что прошу меня простить, но, однако, вместо вежливого прощания, я услышал милое: «Хе-хе, Академия Атлас, значит, хе-хе, что ж, не буду настаивать, мистер Кисараги». Договорив эти слова, она положила трубку. «Что это было? Эй, Юэр, может, ты мне скажешь?» Юэр ответила. И Юэ, услышав ее слова, я мысленно спросил: «А, под каким еще прицелом? Только не говори мне, что она хочет меня убить из-за какой-то продавщицы и костюма». Юэр безэмоционально сказала: «И Юэ, тогда что?» Мысленно воскликнул я, но кажется, я понял, о чем она. «Только не говори мне, что я попал в смотрины жениха для дочери». Юэр ответила: «И Юэ, да нет, это очень на то похоже. Навряд ли она бы так глупо посмеивалась из-за слова Атлас. Если так подумать, тогда много всего произошло. Внезапная встреча с Жасмин, уволенная продавщица, браслет из драконьего дерева в качестве компенсации, покупка одного из самых дорогих костюмов. Ни за что не поверю, что продавщица не рассказала Алане об этом случае, и про браслет тоже. Судя по тому, что я знаю о Жасмин из твоей информации, Юэр, эта девушка невероятно холодная, безразличная и отчужденная, но отдала такой ценный предмет. Если... Только она, конечно же, думала, что это простая безделушка из редкого дерева. Конечно, это возможно, но то, что она отдала его мне, уже можно назвать странным. Хе-хе, я так красив, что она не устояла. Да нет, бред, с такой внешностью, как у нее, красавцев вокруг нее пруд-пруди выбирая не хочу. Тогда почему? Хаем, ладно, рано или поздно я об этом узнаю от самой Жасмин или от Аланы. Все-таки уже через 15 часов я буду сдавать экзамен, а послезавтра приду на запланированный классный час, перед началом учебного курса. Подумав об этом, я усмехнулся и попросил Юэр поискать мини-оптические линзы. Пора бы сделать и установить скрытые камеры по всей вилле. С этой мыслью я достал все купленные мной товары и ящик с инструментами, который я прикупил еще в Китае, и принялся разделять предметы на составные части. Спустя какое-то время, судя по всему довольно долгое, я таки собрал нечто очень необычное. Как насчет универсального лунно-солнечного генератора, размером с маленькую мошку? Это был главный элемент, он работал автономно, поглощая лунную энергию ночью и солнечную утром, днем. Эту идею мне подали методы культивации сказаний. Там было понятие как лунная энергия, а значит, она имеет какое-то воздействие на объекты. Конечно, при работе с такими мелкими частями, мне опять понадобился инвентарь и его функция крафта. В теории, все было возможно, а раз так, то инвентарь давал возможность чита, раз теория возможна, то и практика тоже. Оставалось понять полный принцип работы и представить его в голове. Так и получился этот универсальный генератор, способный преобразовывать две противоположные энергии в электричество, которое будет питать камеру. Любуясь своим творением, я решил проверить уровень заряда генератора. Взяв в руки специальную отвертку с датчиком, измеряющим силу тока, я приложил ее к концам нанопроводков. Не нужно их недооценивать, созданы они были из того же материала, что и нанокостюм. Этот металл очень хорошо проводит электричество, и очень эластичный, идеальный для создания проводов, даже лучше, чем медь. Хе-хе, осталось добавить мини-сетевой модуль и запрограммировать камеру. В теории, камера будет снимать в разрешении 4К и напрямую отправлять данные в UAR, а она их будет сохранять в памяти. Таким образом, это будет прямой эфир с отправкой данных UAR, которая уже будет записывать их в виде видеофайлов, как с камер видеонаблюдения. Питаться она будет от моего универсального генератора и будет полностью автономной. Минусы, конечно, очевидны, постоянная загруженность UAR, но для нее это как песчинка в океане. Нет, так не пойдет, UAR не всегда может за этим следить, должен быть иной способ. Подумав об этом, я стал искать пути решения этой проблемы. В итоге все пришло к созданию накопителя, размером с флешку, но при этом имел объем в 1 эксабайт. На минуточку, это 1,73741824 гигабайта. Конечно, такой объем памяти должен охлаждаться, но что насчет того же самого металла? На самом деле он обладает температурой жидкого азота, но при этом не распространяет ее вокруг себя. Однако, если все-таки ее высвободить, то температура быстро дорастает до критической точки замерзания. Таким образом, лишь малое количество этого жидкого металла, позволяет охладить атомный реактор, что уж тут говорить о флешке, которая нагревается до 1000 градусов. Правильно, холод и тепло взаимно уничтожаются, составляя баланс и целостность аппаратуры. Но, если что-то выйдет из строя, хе-хе, это будет весело. Либо все в радиусе 10 метров все сгорит к хренам, или превратится в лед. Вот так и появился накопитель, которому требуется постоянное охлаждение для оптимальной работы, но его объем уже сам за себя говорит, чего же не хватает для полного счастья. Конечно, автономности. Поэтому в нее также установлен мой универсальный генератор, но большего объема для питания всей схемы.